К сожалению, у судьи не было под рукой ни фруктов, ни сладостей. Он быстро достал из рукава коробку с кресалом и разложил ее содержимое на столе, внимательно осматривая и поглаживая каждый предмет. Это произвело нужный эффект, потому что краем глаза он заметил, что Гиббон не спускает с него глаз. Он выронил перстень в ручей и соскользнул на ветку пониже, потом повис на ней на своих длинных руках и пристально следил за каждым движением судьи большими карими глазами. Теперь судье было отчетливо видно, что это взрослая обезьяна, покрытая длинной, отливающей черным шерстью, кое-где в ней виднелись застрявшие соломинки. «Если придешь сюда завтра, получишь вкусный банан», — пообещал судья Ди, убирая коробочку с кресалом обратно в рукав. Гиббон понял, что представление окончено. Дружелюбно прокричал он свое «вук-вук», скользнул куда-то вверх и исчез в листве. Судья поднялся и перегнулся через балюстраду. Он всматривался в песчаное дно прозрачного ручья, сверкающий камень. Заметить было нетрудно. Он перескочил на торчащий из воды камень неподалеку от перстня, сдвинул шапочку на затылок, вытащил из волос длинную шпильку, насколько только мог. Он вытянулся, и концом шпильки ему удалось подцепить кольцо. Тогда судья выпрямился и перелез обратно через балюстраду. За чайным столиком он внимательно осмотрел перстень. Судя по размерам, он должен был принадлежать какому-то мужчине. Несомненно, это было старинное украшение. Два переплетающихся дракона из чистого золота служили оправой огромному изумруду самого высшего качества. Владелец наверняка будет счастлив вернуть такое украшение и немедленно объявится, как только на утреннем судебном заседании будет официально объявлено о его обнаружении. Судья уже намеревался спрятать перстень в рукав, как его внимание привлекли несколько ржаво-коричневых пятен на нижней стороне ободка. Он даже потрогал их кончиком указательного пальца и тут же нахмурил брови. Эти пятна не смылись водой и очень напоминали капельки засохшей крови. Судья налил себе еще чашку чаю. Гиббон должен был найти кольцо где-то поблизости, поскольку даже самый привлекательный и яркий предмет, если только он несъедобен, не мог привлечь к себе его внимание больше, чем на несколько минут. Значит, обезьяна нашла это украшение где-то неподалеку в лесу. Не вставая со стула, судья полуобернулся и хлопнул в ладоши. Как только, шаркая ногами, на галерее появился старый управляющий, судья спросил его: «А что это за дома там в лесу, выше на холме?» «Насколько мне известно, там нет ни одного дома, ваше благородие. Холм этот слишком крутой, да вдобавок густо зарос лесом. Выше же, на самом гребне, как вы знаете, находится несколько прекрасных особняков. Их овевает приятный прохладный ветерок со стороны гор. Там стоит великолепный летний особняк ювелира Цу. А ростовщик Лен и зажиточный аптекарь Ван живут там круглый год». «Ван? Не он ли хозяин большой аптеки у рынка, что напротив храма Конфуция? Он самый, ваше благородие. Он вполне состоятелен, но похоже, что в последнее время дела у него идут не слишком хорошо. У Вана много забот. Знаете ли, его единственный сын несколько недоразвит. Ему уже 20 лет, а он с большим трудом может читать и писать. Что выйдет из этого?» Управляющий сочувственно покачал седой головой. Последние слова судья Ди пропустил мимо ушей. Гиббон не мог принести перстень из какого-то особняка на вершине горы. Эти пугливые животные никогда не решатся рыскать среди людских строений. И даже если предположить, что обезьяна нашла этот перстень где-нибудь в углу большого сада, прежде чем спуститься вниз сквозь лесные заросли, она бы его уже давно выбросила. Следовательно, она обнаружила кольцо где-то совсем поблизости.